Псалом 51. Дирижеру хора наставление Давида, когда эдомитянин Доэк пришел к Саулу и сообщил ему: «Давид в доме Ахимелеха. Что хвалишься злодейством сильный, весь день со мной милость Божья. Твой язык замышляет гибель, он подобен отточенной бритве, о коварный! Зло ты любишь больше добра, и ложь сильнее, чем слова правды. Ты любишь гибельные слова и язык вероломный. Но Бог погубит тебя навек, он схватит тебя и выкинет прочь из шатра, исторгнет твой корень из земли живых. Увидят праведники и устрашатся, посмеются над ним, говоря: «Вот человек, который не сделал Бога своей крепостью, а верил в свои сокровища и укреплялся, уничтожая других. А я подобен маслине, зеленеющей в Божьем доме. Я верю в Божью милость вовеки. Буду славить тебя вовек за сделанное тобой. Перед твоими верными я буду уповать на твое имя, потому что оно прекрасно.